Глава 9. «Эй, хозяева, дома есть кто-нибудь?» Колосов остановился у невысокой калитки. Дома явно кто-то был. В одном из окон дрогнула капроновая занавеска. «Пропусти меня!» Марина положила Колосову руку на плечо. «Отойдите все от калитки. Не мудрено, что нас боятся. Толпа мужиков, да еще с оружием. Давай я попробую». Марина откинула железный крючок, символически запирающий калитку, и, открыв ее, прошла по бетонной дорожке к крыльцу. Поднявшись по ступенькам, постучала в дверь. «Не бойтесь, приоткройте, пожалуйста, дверь. Убедитесь, я одна». Неожиданно дверь распахнулась, и не чуть-чуть, как рассчитывала Марина, а на полную. Перед ней стояла молодая женщина, примерно одних с нею лет, с короткой стрижкой, явно не деревенского происхождения, одетая в яркий короткий халатик без рукавов и даже с легким макияжем на лице. «Я и не боюсь, хотя сейчас много всякого разного народу шляется, и не у всех добрые мысли на уме. Простите, Бога ради, за беспокойство», — Марина улыбнулась, пытаясь расположить к себе хозяйку дома. «Нам только узнать. Мы москвичи, едем на юг, но у нас с машиной случилось несчастье. Нам нужен трактор. Не подскажете, у кого в вашей деревне есть трактор или грузовик?» «Как же вы в машину-то уместились? Да еще я гляжу с таким количеством багажа», — с недоверием спросила хозяйка. «А у нас микроавтобус, Ford Transit». Марина настойчиво пыталась растопить ледок недоверия. «Понимаете, мы неудачно на обочину наехали, и наш автобус перевернулся. Вот, видите, у меня царапина на щеке. Это я у окна сидела, при падении стекло разбилось, ну, меня и поцарапало». «Так вы москвичи, да? А из какого района?» «Да вот ребята из Митина, а я на Чистопрудном бульваре живу. Нам бы насчет трактора узнать». «Знаете что? Вы заходите и друзей своих зовите. Успеется еще с трактором-то». Марина с крыльца приглашающе махнула своим спутником и исчезла внутри дома. Переглянувшись, народ гуськом потянулся вслед за Мариной. Колосов, пропуская всех, задержался у калитки, рассматривая дом. Дом был немаленький, метров 12 на 12, из силикатного кирпича, одноэтажный, но на высоком фундаменте, что позволяло предположить наличие цокольного этажа. Крыша была четырехскатная, без мансарды, крытая гофрированной оцинкованной сталью. Окна в доме были сделаны большими, явно не в деревенских традициях. Вдоль невысокого заборчика из штакетника с внутренней стороны были посажены кусты малины и смородины, которые уже разрослись и буйно выбивались наружу. От калитки к крыльцу и по периметру всего дома была проложена бетонная дорожка. Справа дом почти вплотную примыкал к забору, отделяющему соседский участок, а слева от дома располагался огород. За домом начинался сад, тянущийся в сторону леса. Колосов двинулся вслед за остальными, пройдя через небольшой предбанник, который, видимо, использовался в холодное время года как гардеробная. Он оказался в большой комнате, которая, судя по всему, исполняла одновременно функции кухни и столовой. И хотя комната была не маленькой, метров 40, от такого количества людей, нерешительно остановившихся недалеко от входа, Колосову в ней стало тесно. «Да что же вы стоите? Ставьте свои вещи на пол и рассаживайтесь на диван. Вот, на стулья». Хозяйка выдвинула из-за большого обеденного стола один из стульев. «Ну, давайте же». Высокого роста, где-то под 180, с длинными, крепкими, стройными ногами, с руками, явно хорошо знакомыми с физической работой, с высокой полной грудью и правильными чертами лица, она вполне могла бы претендовать на должность фотомодели в каком-нибудь гламурном журнале. Если бы не одно «но», какой-то дефект у нее все-таки был. Не сразу видимый глазу, но ощущаемый чуть ли не подсознательно. Какой-то тяжелый, печально-тоскливый взгляд, остававшийся таковым даже тогда, когда она улыбалась. Это пугало и отталкивало от нее. «Так в чем же дело?» — пытался понять Виктор Петрович. «Чем вызвано такое чувство? Может быть, легкое косоглазие?» «Нет». «А, понял, наружные уголки век у нее несколько оттянуты и слегка скошены вниз, из-за чего верхнее веко всегда немного прикрывает глаз. Кажется, это вследствие какой-то болезни. Вот вам объяснение взгляда, про который можно сказать, что в нем видится вселенская скорбь русского народа. «Тьфу ты!» — внутренне усмехнулся Колосов. «Неправильно. Так про евреев говорят. Ну, тогда неизбывная тоска русского человека». Виктор Петрович прошел вглубь комнаты, выдвинул стул и сел. Все уже сидели, избавившись от своей поклажи, только хозяйка и майор, не отводящие от нее глаз, продолжали стоять друг напротив друга. «Да что же вы, садитесь!» — она сделала приглашающий жест рукой. «Как вас зовут?» «Меня?» — переспросил майор. «Андрей». «А меня Лена. Присаживайтесь вот сюда, Андрей. И вообще, давайте знакомиться. Как меня зовут, вы уже знаете. А вас?» Все сидели слегка обалдевшие, немножко шокированные тем, что после бешеной гонки, аварии, перестрелки и бегства от преследователей, то есть того, что можно определить как смертельную опасность, они попали в милую, мирную домашнюю обстановку. Первой пришла в себя Марина и решила взять инициативу в свои руки. «Я Марина, вот это Анатолий Львович, это Виктор, Миша и Вика, а с Андреем вы уже познакомились». «А я тоже из Москвы», — сказала Лена. «Мы с мужем жили в Перове. Он в Новогирееве, в электродепо работал механиком, а я в универмаге Москва, товароведом. Мы уже 2 года как уехали. Как она там, наша Москва?» «А...» — раскрыл было рот Михаил, но отец сделал ему такие страшные глаза, что тот так и застыл с открытым ртом. «Все по-прежнему, примерно так же, как и 2 года назад», — ответил за всех Виктор Петрович. «Лена, подскажите нам, пожалуйста, где бы мы могли достать трактор?» «Ой, вы знаете, с трактором не все так просто. У нас в деревне ни у кого нет не то что трактора или грузовика, но даже легковой машины. Только у Михалыча через 4 дома от моего кобыла есть. Он нам всем под картошку землю распахивает. Но кобыла, я так понимаю, вас не выручит. Трактор и грузовик, вездеход, есть в лесничестве, 3 километра отсюда, если вдоль реки идти. Спасибо вам, Лена, за гостеприимство. Покажете, где находится это лесничество? Пойдемте, друзья». Колосов поднялся со своего места. «Да подождите же вы, выслушайте до конца. В лесничестве есть лесопилка. Вот там все есть, и транспорт, и электричество. Хозяин и лесничества, и лесопилки, то ли азербайджанец, то ли армянин, Агамерзоев Марлен Давидович. А охрана у него чечены, все с автоматами. Я думаю, вам туда лучше не соваться. Ничего вам там не дадут, хуже бы только не было. Мы вот что сделаем. Я сбегаю к Михалычу, попрошу его сходить на лесопилку за грузовиком. Ему Марлен даст». «Почему ему даст, а нам нет? Мы же не бесплатно, мы за деньги», — удивился Колосов. «Да потому что он никому ничего не дает. У него снега зимой не выпросишь. А Михалыч сейчас единственный человек во всей округе, который умеет эту самую лесопилку настраивать. Вы подождите меня, я сейчас». Лена сорвалась с места и буквально выбежала в дверь. Не прошло и 5 минут, как она вернулась. «Нет Михалыча дома. Бабка говорит, что он на рыбалку ушел», — выпалила Лена, едва появившись на пороге. «Ну что ж, мы пойдем», — Колосов снова встал на ноги. «Да куда же вы пойдете? Не дадут вам ничего. А будете там деньгами трясти, так и деньги отберут», — уговаривала хозяйка. «У нас не отберут», — вмешался в разговор Андрей. «Эти, у кого хочешь, отберут», — с уверенностью сказала Лена. «Подождите у меня, а Михалыч будет с рыбалки идти? Обязательно мимо моих окон пройдет. Знаете что, давайте я вас обедом накормлю». «Да мы вроде бы обедали 5 часов назад», — как-то неуверенно начал Свирский. «Ну и что?» — продолжала настаивать Лена. «Вы, наверное, в сухомятку ели, а я вас горяченьким накормлю. А хотите выпить? У меня самогонка есть, яблочная и сливовая». «Петрович, а что? Может быть, действительно останемся? Пообедаем?» — Андрей умоляюще посмотрел на Колосова. «Да ничего с машиной не сделается. Дорога пустая. Да ее еще надо суметь вытащить оттуда». «Неплохо было бы попробовать сливовицы, как ее болгары называют, а, Виктор Петрович?» «Я за». Свирский поднял руку. Все остальные проголосовали вслед за ним. «А я что? Я как все», — засмеялся Колосов. «Ну, вот и отлично. Сейчас все будет готово», — обрадовалась Лена. Через 10 минут в центре стола дымилась вареная картошка в большой кастрюле, а окружали ее тарелки со всевозможными домашними соленьями и свежими овощами с зеленью. Не забыт был запотевший графинчик с самогоном. «Лена, скажи, пожалуйста, а где можно умыться?» — спросила Вика. «Ой, девочки, а хотите горячий душ принять?» — предложила Лена. Баньку топить, конечно, долго, но у меня есть душевая кабина с емкостью на крыше. Солнышко в ней воду прогревает, так что ой-ой-ой. Не вопрос. Мы не только хотим, мы мечтаем об этом, — обрадовалась Марина. Тогда берите все необходимое, я отведу вас в душ. А мужчины пока сами побудут. Мужчины едва успели выпить по первой и только-только начали закусывать, как вернулась Лена и уселась за стол рядом с Андреем. «Леночка», — начал Анатолий Львович, — «я все могу понять, но ведь у вас нет электричества?» — перебил он сам себя. «Нет, уже почти 2 года». «Считай все время, что мы здесь живем», — ответила та. «Так вот», — продолжал Свирский, — «каким образом этот чудесный напиток, назвать его самогоном у меня не поворачивается язык, вам удалось охладить до столь низкой температуры?» «Ну, это самое простое», — рассмеялась Лена. «Под этим этажом у меня полуподвальный этаж. Там мастерская, сауна, бильярдная и даже бассейн есть. Но без электричества все это мертво. А под этим этажом есть подвал. А в подвале есть ледник. Там у меня лед зимы заготовлен. А на леднике я обязательно держу бутылочку для дорогих гостей». «И часто у вас бывают гости?» — поинтересовался Веретенников. «Да что вы!» — махнула рукой хозяйка. «По правде сказать, здесь такая тоска. В радиоприемнике батарейки сели еще в мае. Телевизор последний раз смотрела в январе. Он у меня от аккумулятора работал. Еще муж свое время сделал. Так вот, Новый год с телевизором встретила, а 2 января последний аккумулятор окончательно разрядился. Простите, Лена, а где сейчас ваш муж?» — поинтересовался Андрей. «Он погиб спокойно», — ответила она. «В июне год был». «О, простите меня». «Ничего, вы же не знали. Это все Марлен, сволочь, со своими чеченами. Если бы могла, собственными руками удавила бы. Приехал ко мне, говорит, утонул твой муж. Полез пьяный купаться в Дон и утонул. А тело так и не нашли. Да никто особенно и не искал. Приехал наш участковый, покрутился там с Марленом, в лапу взял и уехал. А то я своего мужа не знаю, чтобы он, выпивши, купаться полез. Да и не мог он выпить на работе. Это противоречило всем его жизненным правилам. А на лесопилку он ходил работать.